Значит, ибада, его языковое значение, тазаллюль, как говорят ученые, имеется в виду покорность или подчинение. Поэтому говорят «ат-тарику муаббад». «Ат-тарик муаббад». То есть дорогу описывают тем, что она покорная. Муаббад имеется в виду, как она покорная, что она растоптанная ногами. То есть вот бывает же тропинка. Тропинка, она выделяется тем, что она протоптана. То есть она как бы такая покорная, униженная. По ней топтались. И эта дорога, как называется в арабском языке? «Ат-тарик муаббад». То есть имеется в виду вот подчиненная, такая униженная. Протоптанный. Это что касается языкового значения. Что касается религиозного, то, как мы сказали, подразумевается повиновение Аллаха, выражающееся в исполнении человеком своих религиозных обязанностей. Дальше в книге говорится два вида пребывания в рабстве у Аллаха, субхану Аллах. Это каждый из нас должен знать, баракаллаху фикум, то, что убудия или человека абдун бывает двух видов. Раб бывает двух видов. Первый вид, как здесь говорится, речь идет о принудительном и добровольном рабстве. Значит, первый вид убудия, первый вид рабства какой у нас? Принудительный. То есть, хочешь, не хочешь, ты раб. Хочешь ты этого, не хочешь, это ты являешься рабом. Так же, как и джинны, так же, как другие все создания. Все создания на земле являются рабами Всевышнего Аллаха, субхану Аллах. И это рабство называется принудительное. То есть, хочешь, не хочешь, то есть хочешь, не хочешь, ты являешься рабом. И второе – добровольное рабство. То есть мало того, что ты хочешь, не хочешь, являешься рабом, ты еще сам выбираешь тоже быть рабом. Рабом является тот, кого поработил Аллах, управляющий им, независимо от того, признает или отрицает это сам раб. В этом смысле все люди, будь то верующие или неверные, благочестивые или развратные, те, кому уготован рай, и те, кто окажется в аду, относятся к числу рабов Аллаха, субхану Аталя, поскольку только Аллах является властелином всех их, и никто из них не может пройти против его воли, то есть воли Всевышнего Аллаха, субхану Аталя, как об этом сказал Всевышний Аллах, субхану Аталя, «Афагайра дини Ллахи ябгун, валяху аслама ман фис самавати валь арды, тауан ва кархан ва иляйхи юрджаун». Неужели желают они иной веры, нежели вера Аллаха? Ведь ему предались, аслама, предались те, кто в небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к нему они будут возвращены. То есть, баракаллаху фикум, все живое на земле, все сущее, все создания являются рабами Всевышнего Аллаха, субхану Аталя. Хотят они этого или не хотят? Кто-то из вас, может быть, часто слышал от неких людей, он говорит, что я раб, что ли? Да, смело скажи любому человеку, что ты раб. Почему? Потому что мы хотим, мы этого не хотим. Мы не можем этого избежать. Каждый из нас чувствует, что он раб. Мало того, он покоренный, он униженный. Хочешь ты этого или не хочешь? Как? Задам вопрос каждому присутствующему из вас. Кого-нибудь из вас, у кого-нибудь из вас спросили разрешение до того, как вас создать? Можно мы тебя создадим или нет? Нет. Когда ты появился на свет, кого-нибудь из вас спрашивали, можно ты будешь мальчиком или девочкой? Или же как захотел Всевышний Аллах, таким ты и стал? Таким ты и стал. Кто-нибудь из вас цвет кожи себе выбирал? Кто-нибудь из вас лицо себе выбирал? Кто-нибудь из вас цвет глаз себе выбирал? Кто-нибудь из вас цвет волос себе выбирал? Кто-нибудь из вас длину тела или ширину, толстый, худой и так далее? Кто-нибудь из вас это себе выбирал? Нет, никто не выбирал. Это указывает на то, что все мы рабы. Нет у нас, субханаллах, нет ля хауля ва ля куват илля на илля билля. Нет у нас силы мощи, кроме как зазволение Всевышнего Аллаха, субханаллах. Аллах что хочет, то с нами и делает. Кто-нибудь из вас может предотвратить чувство голода? То есть сказать так, самому себе внушить, что я сегодня, завтра, послезавтра, в течение недели не буду испытывать чувство голода. Или ты хочешь, не хочешь, в один прекрасный момент, раз поел, прошел час, два, пять, десять, и начинаешь чувствовать чувство голода. Если ты не раб, заставь себя не чувствовать чувство голода. Или же испытывай жажду. Если ты не раб, сделай так, чтобы ты не испытывал жажду. Если ты не раб, сделай так, чтобы ты избежал всех болезней. Однако мы видим сегодня, маша Аллах, на утреннюю молитву здоровый такой, а в обед свалился, уже лежит на кровати. Разве ты не раб? Как ты после этого хочешь избежать? И кто-то скажет, да нет, это обычные вещи. Нет, это не обычные вещи. И ты сам сейчас согласишься, что это не обычные вещи. Как? Само по себе ничего не бывает. Если, допустим, ты живешь, то есть самой простой жизни, например, кто-нибудь из нас живет в неком общежитии, и раз один день у него пропало из кармана $10. Кто-нибудь, вы слышали? А, обычная вещь, бывает, вещь пропадает. Второй день пропал, ничего страшного. Третий день кто-то взял у него и унес постель с кровати. Бывает, обычная вещь. Про этого человека что скажет? Потом принес себе кушать, пришел, еду кто-то забрал. Обычная вещь. Вы когда-нибудь слышали про такого человека? Или же он начнет, кто это сделал? Кто это взял? Начнет ловить и так далее. Правильно же искать? Потому что он знает, что за всем что-то или кто-то стоит. Правильно же? Точно так же, баракалуфикум, если ты чувствуешь чувство голода, почему ты не задумываешься, откуда у тебя возникает это чувство голода? Откуда у тебя возникает чувство жажды? Кто на тебя посылает болезни? Почему на тебя не сходит чувство сильного сна, то есть что ты хочешь сна, что ты хочешь спать? Почему ты не можешь больше 2 или 3 суток не спать и так далее? Значит, ты раб. Хочешь ты этого или не хочешь? Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, то есть подтверждение этим словам, «Афагайра дини Аллахи ябгун». Неужели они желают иной веры, нежели веры Аллаха Субхану ва Тааля? «Валяху аслама ман фис самавати ва ард». Ему предались те, кто на небесах и на земле. То есть все, кто на небесах и на земле. «Ман фис самавати ва ард». Все вы тут изучаете арабский язык, баракаллаху фикум, называется «ман исму маусуля». «Исму аль маусуля». И вот это вот имена маусуля, то есть имена маусуля, они указывают в контексте на всеобщность. Имена маусуля – это называется «минсиягуль умум». «Минсияг аль умум» – то, что указывает на всеобщность. То есть этот аят переводится как «ему предались все те». Не просто те, кто на небесах и на земле. Можно даже перевести «все то, что на небесах и на земле». То есть «манфис самавати ва ард» переводится «ему предались все то, предал все то, что на небесах и на земле по своей воле». Видите, «тауан ва карха». «Тауан ва карха» – по своей воле или же по принуждению. И к нему они будут возвращены. Дальше в книге говорится, Аллах Всевышний также сказал, здесь должен был приведен быть аят, то есть здесь мы привели или приведен аят на на рабство какое? На рабство принудительное. Дальше должен был быть аят на рабство добровольное. Однако здесь путаница, неправильно аят приведен. Там он приведен с аят из суры Марьям, «Ин куллю ман фис самавати валь арды илля атир рахмани абда». Этот аят тоже указывает на принудительное рабство. Поэтому этот неправильный аят. То есть вы можете в скобочках написать себе, что там должен быть 63 аят из суры Фуркан. А это слова Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Потому что второй аят у нас говорит о добровольном рабстве. А это слова Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. «Ва'ибаду ррахмани ллазина ямшуна аля л'арды хауна». И рабами милостливо являются те, которые ходят по земле смиренно или спокойно. «Ва'иза хатабахуму ль'джахилюна калю саляма». И когда невежды обращаются к ним, они говорят «саляма». Они говорят «саляма». То есть у слова «саляма» есть несколько тафсиров. То есть некоторые из этих тафсиров, когда к ним обращаются невежественные люди, они говорят, так отвечают этим людям, говорят, то есть отвечают им тем, за что они не берут грех. То есть имеется в виду, кто-то придет, тебя начнет ругать, поносит и так далее. Нет, ты не отвечай ему этим. Хоть тебе шариат разрешает, если тебе кто-то зло тебе сделал, столько же зла, но не больше ему ответить. Однако они говорят «салям», то есть то, за что они не берут грех, баракаллаху фикум. И это, видите, он сказал «ва'ибаду ррахман» и рабы Аллаха. «Аллазина имшуна аль-арды хауна» – те, которые ходят по земле смиренно или спокойно. Вот здесь уже какая убудия имеется в виду? Какое покорство, какое рабство именно имеется в виду добровольное, баракаллаху фикум? Значит, здесь какой аят у нас должен быть? Фуркан, 63 аят. Как мы это увидим дальше из текста? Здесь имеется в виду поклоняющийся Аллаху и признающий тот факт, что Аллах является его Творцом. Видите, вот эти слова, которые пишутся в книге, уже никак не подходят аяту из суры Марьям. Потому что в аяте из суры Марьям говорится «Ин куллю ман фис самавати валь ард илля атир рахмани абда». Все, кто на земле и на небесах, придут к Аллаху в судный день рабами. То есть сюда у нас же знаем, что в судный день у нас придут многие каферы, невежественные, мушрики, неверующие и так далее, которые являются рабами по принуждению, но не добровольно. Поэтому здесь должен быть аят из суры Фуркан, 63 аят. Или же другой аят, который указывает на добровольное рабство. Дальше в книге говорится, здесь имеется в виду поклоняющийся Аллаху, то есть в этом аяте «Ва'ибаду рахмани ллазина ямшуна аль-арды» и признающий тот факт, что Аллах является его Творцом, его Царем и тем, кто им управляет. И что только Он, Субхану Аталия, никто иной достоин поклонений. Такой раб поклоняется Аллаху, испытывая к Нему любовь, почитая Его, надеясь на Него, боясь Его, испытывая по отношению к нему целый ряд иных чувств, и он подчиняется велениям Аллаха и его посланника. Такое поклонение имеет отношение к признанию, здесь в книге написано, божественной природы. Поставьте это в скобочках, мы сказали, что божественной природы Аллаха мы изменим каким словом? Того, что один Всевышний Аллах достоин поклонения. То есть признание того, что один Аллах достоин поклонения. То есть описывать Аллах субхана ва тааля природой не совсем четкий термин «Аллах». Такое поклонение имеет отношение к признанию того, что один Всевышний Аллах достоин поклонения, и поэтому человек, исповедующий единобожие, заявляет об этом посредством произнесения слов свидетельства о том, что нет достойного никого, кроме Аллаха, что и отличает его от тех, кто признает Аллаха Творцом, но не поклоняется Ему, или же наряду с Ним поклоняется кому-либо еще. Именно такое поклонение, то есть имеется в виду добровольное рабство, любит Аллах, такое поклонение угодно Ему, ради Него, то есть ради того, чтобы мы поклонялись одному Всевышнему Аллаху, субхана тааля, Он создал все сущее. Ради этого направил к людям своих посланников, а это то, о чем мы говорили на прошлых уроках. Зачем Всевышний Аллах, субхана тааля, основная цель зачем была? Зачем были ниспосланы посланники? Зачем были ниспосланы посланники? «Ла иляха илляллах баракаллаху фикум, ва лакад баасна фи кулли умматин расуля, ани абудуллах». Мы послали в каждую общину посланника с чем? С тем, что посланники приказали им, поклоняясь одному Аллаху, вот что-нибудь тагут, и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Это дават уль-анбия, это призыв посланников. И за этим нам надо следовать, как Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, следовать пророкам, сказав «Фабихудаху мукатади» и «Следуй за их путем». А нам приказал следовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Вам был в вашем посланнике, вам был в посланнике хороший пример. «Лиман кана ярджуллаха ва льяумал ахир». Тот, кто надеется на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и на спасение в судный день. Поэтому дават уль-анбия, призыв пророков, и это нашим призыв должен. Первое, что у нас должно быть, это призыв к шахаде «Ля иляха илляллах баракаллаху фикум». И поэтому тот человек, который ставит перед призывом к шахаде «Ля иляха илляллах» что-то кроме этого, этот человек не на пути пророков. «Фанасаллаха аль-афу валь-афия». Именно такое поклонение любит Аллах, такое поклонение угодно Ему. Ради Него Он создал все сущее, ради этого направил к людям своих посланников. И именно о поклонении говорил Он, когда упоминал о качествах, присущих избранным. То есть, как мы привели в аяте, «Ва ибаду ррахмани лязина ямшуна аляларды гауна». И рабами милостиво являются те, которые ходят по земле спокойно или же смиренно. В начале своей книги под названием «Аль-Убудия» шейх уль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, приводит определение понятия поклонения. Много очень ученые говорили о терминологии слова «поклонение», то есть в шариатском. Факт то, что результат у них один единый, то есть они сошлись в результате. Однако, почему часто ученые приводят слова шейх уль-Ислам Ибн Таймия, рахматуллах алейх? Потому что его тариф или его правило «Аль-Джами Маня», то есть нет в нем недостатка, и нет ничего лишнего, и оно ни в чем не нуждается. Он сказал, в книге говорится, определение понятия поклонения как шариатского термина, который отражает все его основные черты. Среди прочего, шейх поясняет, то есть шейх уль-Ислам Таймия сказал, что такое поклонение. По-арабски это звучит так, а он сказал по-русски, что поклонение включает в себя все то, что мы именуем религией. И говорит, поклонением называются все те слова, а также тайные и явные действия, которые любит Аллах и которые угодно Ему. По-арабски это звучит так. «Алисмульджамя» – имя охватывающее. «Ликуллима юхиббуллаху ваярда» – то есть это вот я вам полностью перевожу это правило. Имя охватывающее все, что любит Всевышний Аллах субхана тааля и чем Он доволен. То есть имя, ибада, поклонение – это то имя, которое охватывает все, что любит Аллах и чем Он доволен. «Миналь акваль» – будь это речи, «ва миналь аамаль» – или будь это дела, «аззахира» – будь это явные, то есть будь это явные речи или явные дела, «валь батина» – или же явные речи и скрытые дела. Будь это явные дела или скрытые дела, или же явные речи и скрытые речи. «Баракаллаху фикум». Значит, получается, «Баракаллаху фикум», поклонение – это не то, что у нас понимать, то есть быть мусульманином – это быть муллой, то есть имамом мечети, ходить на поминки 40 дней читать и так далее, как это принято. То есть когда мусульманам иногда ты расскажешь об исламе, он представляет именно так. И многие, знаете, многих из нас, то есть наше население там дома, когда мы сюда приехали учиться, думает о нас, что мы именно этому и учимся. То есть, ну вот он приедет с Азгара, кем он будет работать? Будет имамом мечети работать. И субханаллах, еще к большему сожалению, то есть к большому сожалению, не то, что они так думают, многие из нас именно для этого сюда приехали учиться. Сейчас, говорит, работать тяжело. А что, хорошо, говорит, пару джузов выучу, буду сидеть себе в мечети тихонько в маленькой деревянной, позовут меня, поминки почитают, меня пирогами накормят, немножко денежку дадут и все. Аллах, многие братья из-за этого сюда приехали. Нас Аллаха, аляфу аляфи. Нет, братья, поклонение – это вся наша жизнь. То есть не обязательно, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, надо работать имамом мечети. Нет, работай кем хочешь. Будь летчиком, будь космонавтом, будь водолазом, будь бизнесменом. Кем хочешь быть, однако в границах шариата, кроме того, что запретил нам Всевышний Аллах Субхану Тааля. И все, что от тебя требуется в то время, когда где бы ты ни работал, чтобы твои слова и твои дела были, или чтобы твоими словами и твоими делами был доволен Всевышний Аллах Субхану Тааля. Будь эти слова явные или скрытые. То есть имеется в виду явные слова, то, что ты произносишь языком. Скрытые слова, то, что говорит твое сердце, как намерение и так далее. Чтобы твои дела были такими делами, которыми будет доволен Всевышний Аллах Субхану Тааля. Будь это явные дела, будь это скрытые дела. То есть явные дела, дела наших органов, скрытые дела, дела нашего сердца. Такие, как полагаться на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Такие, как бояться Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Такие дела, как прибегать к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И проводи вот так всю жизнь. Вот это и есть поклонение. Для этого тебя Всевышний Аллах Субхану Тааля и создал. Аллах Субхану Тааля создал тебя и знал, что ты слабое создание. Сказав, «Вахулика линсану даифа», Всевышний Аллах сказал, и создан человек слабым. Он знает, что человек не может быть как ангел. Ангел, Субхану Аллах, маляйка, они 24 часа в сутки поклоняются Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, не останавливаясь. А Всевышний Аллах Субхану Тааля создал нас и знает, что мы слабые создания, что наше создание не соответствует созданиям ангелов. Поэтому Он, Субхану Тааля, облегчил нам эту жизнь и создал нам некоторые вещи, которые бы помогали нам поклоняться Ему. А это окружающий наш мир, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Ху аллази халака лакум ма фил арди джамиан». Он тот, кто создал для вас все, что на земле. То есть кушайте, что хотите, пейте, что хотите, ешьте, что хотите, одевайте, что хотите, ездите на чем хотите, кроме того, что вам запретил Всевышний Аллах Субхану Тааля. А если мы посмотрим, та еда, которая есть на земле, и то, что запретил Аллах Субхану Тааля, это капля в море. То есть это капля, это то, что запретил Аллах Субхану Тааля, а море это то, что разрешил кушать Всевышний Аллах Субхану Тааля. Одежда, то, на чем мы ездим, то, на чем мы спим и так далее, все это халяль, кроме того, что запретил тебе Всевышний Аллах Субхану Тааля. И это запретная, но маленькая капля в море разрешенного. И Аллах Субхану Тааля, смотрите, щедрости своей Всевышний Аллах Субхану Тааля создал тебе для того, для чего все это, чтобы эти вещи помогали тебе поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Чтобы эти вещи помогали тебе поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И ты, используя эти вещи, то есть разрешенную еду, питье, одежду и так далее, вид транспорта, ты этим самым, субханаллах, берешь. То есть, используя эти вещи, которые тебе, для тебя создал Всевышний Аллах Субхану Тааля, они становятся причиной поклонения Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Кушаешь, поминая имя Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Поклонение же, Аллах же доволен этим. Одеваешься, поминая имя Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ездишь на чем-то, поминая имя Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, поминая те милости, о которых мы говорили на прошлом уроке, то есть думая о тех милостях, которые тебе дал Аллах, вспоминая об этом, и о самой большой милости, конечно, как мы сказали, никогда не думайте, что милость Аллаха Субхану Тааля ограничивается в еде и в пище. Нет человека, который думает, что вся милость Аллаха Субхану Тааля ограничивается в еде или в питье или в одежде, этот человек несчастный. Нет, самая великая милость Аллаха Субхану Тааля – это в духовной пище, а это религия. Самая большая милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля – это ислам. Самая великая милость – это ислам. А самая большая милость в исламе – это сунна, быть на пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это что касается, баракаллаху фикум, поклонения. То есть мы поняли, что такое поклонение. Всевышний Аллах Субхану Тааля, еще раз вернемся к началу нашего урока, создал нас для того, чтобы мы поклонялись одному Ему. Что такое поклонение? Как нам Ему поклоняться? Поклоняться, поклонение, а это говорить и делать все, что любит Всевышний Аллах Субхану Тааля и чем Он доволен. Будь это делами, будь это речами, будь это явным или будь это скрытым, Все это называется поклонением. И то есть, если ты в жизни так живешь, этим самым ты выполняешь ту цель, из-за которой ты создан. Дальше идет тема, которая называется «Основы, на которой зиждется или же основывается поклонение». Основы, на которых основывается поклонение. Значит, мы сказали, Аллах Субхану Тааля создал нас для поклонения, чтобы мы поклонялись одному Ему. Поняли, что такое поклонение? Теперь мы должны знать, что у поклонения, баракаллаху фикум, есть аркан, столпы. У поклонения есть столпы. И человек, если у него есть эти столпы, его поклонение будет действительным. Если же у него нет этих столпов, его поклонение... В книге говорится, мы уже знаем, что в основе поклонения лежит подчинение, и что поклонение Аллаху должно включать в себя не только полное подчинение Ему, но и совершенную любовь к Аллаху, и также страх перед Ним и надежду на Него. То есть вот это и есть три столпа. То есть наше поклонение должно стоять на трех вещах. Это любовь, совершенная любовь к Аллаху Субхану Тааля. Вторая вещь – страх перед Всевышним Аллаху Субхану Тааля. И третья – надежда на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Таким образом, поклонение Аллаху основывается на трех основах, а именно любви, страхе и надежде. И если одной из этих столпов не будет, одного из этих столпов не будет, поклонение человека будет недействительным. Значит, если не будет одного из этих столпов, человек не выполняет ту цель, из-за которой он создан. Саляфы, праведные предшественники, говорили следующие слова. То есть говорили о том, что человек должен, его поклонение должно строиться именно на трех вещах. Они говорили: «Ман абада Аллаха биль хубби вахдаху фахуа зиндик». Тот, кто поклоняется Аллаху, только основываясь на один столб, а это любовь, этот человек безбожник. Тот, кто поклоняется Аллаху только на основе любви, этот человек безбожник. «Ваман абадаху биррджа вахдаху фахуа мурджи». А тот, кто поклоняется только надеясь на него, надеясь на его милость, этот человек мурджи. «Ваман абадаху биль хауфи вахдаху фахуа харури». А тот, кто поклоняется ему только на страхе, тот харури, то есть хаварич. Хаварич, знаете же, да, хавариджи, которые появились во время пророка, саллаллаху алейхи салям. То есть перед этим я скажу, кто такие мурджи? Как сказали салифы, кто-то поклоняется Аллаху Субхану Тааля только на надежде, те мурджи. Мурджи – это те люди, которые оставили дела и только надеются. Мы, говорит, надеемся на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, но никаких дел не делать. Мы надеемся и на его милость, никаких дел не делать. Эти люди называются мурджи. А харури, или же хавариджи, это те люди, которые появились во времена сахабов. И даже некоторые из них появились во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Рассказывается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему был послан из Йемена кусок золота, то есть какие-то некие трофеи. И он поделил ее среди трех сподвижников. И среди людей, которые там присутствовали, был некий человек. В этом хадисе рассказывается его описание. И он сказал: «Побойся Аллаха, о Мухаммад». Представляете, человек говорит «Ля иляха илляллах», говорит про себя: «Побойся Аллаха, Мухаммад, поистине ты несправедлив в своем делении». Субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Хибта ва хасирта», или же в другом ряде «Хибта ва хасирта». То есть, говорит, несчастен я и буду иметь убыток, если я сделал что-то несправедливо. И если, говорит, я не боюсь Аллаха, потому что тот ему сказал «Побойся Аллаха», кто же тогда боится Аллаха? Этот человек встал и начал уходить. Халид ибн Валид, один из подвижников, сказал: «Посланник Аллаха, позволь мне отрубить голову этому мунафику». А что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал? «Нет, оставь его, может быть, он молится». Тогда Халид ибн Валид сказал: «О посланник Аллаха, а сколько из молящихся говорят то, что не соответствует тому, что у них в сердце?» На что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Великие слова, в которых нам всем урок, и каждый из нас должен задуматься над этими словами, то, что он сказал, мне не приказано вскрывать сердца людей». То есть нам приказано, братья, баракалуфикум, судить внешне. Человек говорит «Ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулюллах», все, мусульманин. Мусульманин. Не надо нам судить, он кафир, он мунафик и так далее. Это не твое дело. Это не твое дело. Поэтому те люди, валиязубилля, которые в наше время начинают людей обвинять в куфре, эти люди, валиязубилля, подобны тому хавариджу. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Мне не приказано вскрывать сердца людей. Приказано судить внешне, а эти люди нет, нам надо вскрывать сердца людей. Этот человек мунафик. У него в сердце куфр, у него такое-то...» «Ля ва ля язубилля». Нет, мы судим внешне. Человек заявил о своем исламе, до тех пор, пока он не делает ничего такого, чтобы выводило его из ислама, мы считаем его, баракаллаху фику, мусульманами. Также пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал об этом человеке, который ушел: «Поистине, выйдет из спины этого человека», то есть имеется в виду, будут потомками этого человека, люди, которые читают Коран, если вы сравните, а которые молятся, если вы сравните свою молитву с их молитвой, вы будете говорить, что вы не молитесь. То есть представляете, сподвижникам, субханаллах говорит, что будут такие люди, их молитву, если вы, сподвижники, свою молитву с их молитвой будете сравнивать, скажете, им, оказывается, вообще не молятся. Вот они действительно молятся. Если вы будете сравнивать свой пост с их постом, скажете, мы, оказывается, вообще не молимся. Сказал, читают они Коран, и Коран не заходит, не идет дальше их глотки. То есть имеется в сердце не заходит, и они вылетают из ислама, подобно тому, как стрела пролетает через тушку. Допустим, например, если бывает же, вот кролик бежит, и стрелу, например, натянет, хороший мощный лук, и пускает в кролика. И вот стрела насквозь этого кролика пробивает, что даже крови не остается на стреле. Представляете, и вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что эти люди вылетают из этого ислама, что даже следа от ислама не остается, валиязу билля. И эти люди действительно появились во время сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и вышли и начали убивать сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И еще хуже, во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел хадис, об этом рассказал Ибн Хаджар Аскалани в книге Фатхуль Бари, пришел человек. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на него, когда он зашел, сел в маджлис, и сказал ему, «Разве ты не думал сейчас в своем сердце, что в этом маджлисе нет никого лучше тебя?» То есть, представьте, маджлис, сидит в нем пророк Абу Бакр Умар, и пророк говорит, «Ты сейчас подумал, что в этом маджлисе ты самый хороший?» А тот араб сказал, «Да». Валиязу билля, представляете? То есть, себя назвал лучше пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и встал, и пошел молиться. Ушел, стал молиться. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Бакру, встань и убей его. Абу Бакр радиаллаху анху, когда пришел убить его, увидел его во время молитвы и не смог, вернулся. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Умару, встань и убей его. Он пошел, увидел его во время саджда, не смог его убить. Потом попросил Али, он когда пошел Али, этого человека уже не было. Это вот начало хавариджи, и они в наше время остались. В наше время их потомки – это те люди, которые направо-налево обвиняют людей в куфре. Это те люди, которые имущество людей делают халялем. Это те люди, которые жизнь людей делают халялем. Этого можно убивать, этого можно взрывать, этого можно в заложники брать и так далее. Это вот и есть потомки хавариджи, о которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто их убьет, тому хасана у Всевышнего Аллаха, субхану аталя. Шейх Усаймин, рахматуллахи алейх, сказал интересную вещь. Смотрите, говорит, задумайтесь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про зимми, про христианина в исламском государстве, кто убьет его, тот не почувствует запаха рая. А про хавариджи, заблудшего мусульманина, сказал, кто убьет его, тому Аллах субхана ва тааля вознаграждение. Почему? Потому что от хавариджи все зло идет исламу. Все зло на земле в исламу исходит от них. И даже мы в наше время, если мы посмотрим, все вот эти течения, основой им является хавариджи, такфир, который обвиняет направо-налево людей в куфре. А зачем люди обвинять в куфре? Потому что если я обвиню какого-то человека в куфре, а его имущество для меня халяль, его жизнь для меня халяль, кого хочу убиваю, кого хочу ворую, кому хочу кровь пускаю и так далее. Видите, валиязу билля? Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, кто их убьет, тому будет вознаграждение у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поэтому дальше салифы говорили: «Ваман абада Аллаха биль хубби валь хауфи валь раджа, фахуа му'минун муахид». А тот, кто поклоняется Аллаху субхана ва тааля на основе любви, надежды и страха, этот человек верующий единобожник. Первым, значит, условием или первым столпом поклонения является любовь. В книге говорится, любовь является важнейшей из всех трех основ, так как одного лишь Аллаха Всевышнего следует любить уже только по той причине, что он существует. Любовь верующих к их Господу только усиливается после того, как они ступят в обитель благоженства, имеется в виду в рай, тогда как страх их исчезнет с исчезновением вызывающих его причин, ибо те, кто окажется в раю, не будут знать ни страха, ни печали. О любви верующих к Аллаху говорил Всевышний Аллах, как его посланник. Так, например, Всевышний Аллах говорил: «Вамин аннаси майяттахизу мин дуни ляхи андадай юхиббунахум кахуббилля, валлазина аману ашадду хубба лилля». Среди людей есть такие, которые приравнивают других к Аллаху и любят их так же, как любят Аллаха. Но Аллаха сильнее любят те, кто веровал. Также Всевышний Аллах сказал: «Юхиббухум ва юхиббуна они любят их, он любит их, то есть Аллах любит верующих, и они любят его. В обоих сахихах, то есть у Бухари и Муслим, приводится хадис, в котором сообщается о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Салясун ман кунна фиги ваджада бихинна халават алиман, ан якуна Аллаху ва расулюху ахабба илайхи мимма сивахума, ва ан юхибба алмару ла юхиббуху илля лилля, ва ан якраха ан ярджа аля алькуфри бада из анказаху Аллаху кама якраху ан юлька финнар, ан юлька финнар». Лишь тот ощутит сладость веру, кто отличается тремя качествами. Любит Аллаха и посланника его больше, чем все остальное. Любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию, от которого спас его Аллах, так же, как не желает, чтобы его вергли в огонь.